Глава 33. Два дня я наслаждалась жизнью в тишине и покое. Ни гостей, ни встреч, ни вынужденного общения с сильными мира сего. Ничего такого у меня не было. Максимум я принимала пищу за одним столом с Дереком и его помощником, уже вернувшимся из своей командировки. В остальном же меня никто не трогал. Через два дня, как по заказу, пошел частый крупный снег. Белоснежные хлопья летели, словно пух из перины, по воздуху и покрывали землю толстым ковром. Я встала с постели утром, посмотрела на творившееся за окном безобразие, мысленно перебрала свой гардероб и поняла, что пора снова звать портниху. Как и было договорено с Дереком, аудиенция у императора прошла, значит, следовало обновить гардероб. Дерек мою идею одобрил, и ближе к вечеру того же дня в диком доме появилась Сильва. Я полюбовалась на талмуд в ее руках, тяжело вздохнула и принялась рассматривать предложенные модели. Теплые платья, верхняя одежда, обувь, головные уборы, перчатки и рукавицы. У меня ко всему нашлись претензии. И мы с Сильвой провели остаток вечера за выяснением моих пожеланий, а также за внесением изменений в ту или иную модель. Уснула я поздно. И снились мне всю ночь ботинки с сапогами. Они выстраивались в ряд и громко декламировали какие-то дурацкие стихи, мол, любая обувь имеет свои права, и нельзя с этой самой обувью слишком вольно обращаться. Проснулась я невыспавшаяся, злая, с чумной головой. К завтраку вышла в таком же настроении. «Доброе утро, ваша милость. С вами все в порядке?» — встретил меня вопросом Дерек. «Утро, увы, недоброе», — проворчала я. «У меня раскалывается голова. Надеюсь, погода все же скоро изменится». Дерек нахмурился. «Наследники, как и остальные сильные маги, не подвержены влиянию погодных условий на их здоровье», — сообщил он. «Думаю, дело не в снеге. После завтрака, если вы не возражаете, я проверю уровень вашей магии. Возможно, дело в нем». Я не возражала. Мне было все равно. Пусть делает, что хочет, лишь бы избавиться от этого отвратительного состояния. Ела я, не чувствуя вкуса еды, не задумываясь, что именно жую. Мужчины бросали на меня задумчивые взгляды, но с разговорами не лезли, за что я им была благодарна. Не то у меня настроение было, не до разговоров. После завтрака Дерек вместе со мной переместился в одну из гостиных дома. «Вытяните руки вперед и прикройте глаза», — приказал он. Я повиновалась. Несколько секунд ничего не происходило. Затем Дерек напряженным тоном заметил. «У вас опустошен магический резерв, ваша милость. Обычно так происходит, когда маг сражается с нежитью. Вы ни с кем ночью не сражались?» «С обувью», — проворчала я, открывая глаза. «Во сне». «Значит, произошел прорыв», — сделал непонятный вывод Дерек. «Прикажите дому перенести вас в спальню и до вечера постарайтесь никуда не выходить. Восстанавливайте силы». Сказал, замолчал, повернулся, вышел из гостиной. И хоть бы объяснил, что за прорыв, чем это грозит и мне, и краю. Нет же, сбежал. Скорее всего, устранять последствия этого прорыва. Но мог же хоть слово на эту тему сказать. Мол, не волнуйтесь, наследница, к вечеру вернусь. Отдыхайте себе спокойно, пока я с нежитью воюю. Ничего подобного. Молча, все молча. Ты, женщина, иди в свою комнату, сиди там, можешь поспать, а я, мужчина, во всем разберусь. Раздосадованная поведением Дерека, я перенеслась в спальню. Улеглась, закрыла глаза. Настроение было паршивым. Мне хотелось понять, что происходит. И да, я сама себе не хотела в этом признаваться, но я волновалась. За Дерека. Он мой будущий муж вообще-то. А ну как помрет там, разбираясь с прорывом? Это ж придется нового жениха выбирать. Может, более противного, чем этот. Чуть поколебавшись, я открыла глаза, дотянулась до колокольчика на тумбочке, вызвала Арасу. При переезде сюда она получила отдельную от других служанок комнату, повышенное жалование и статус моей личной служанки. Она прибежала довольно быстро, поклонилась, стала ждать указаний. «Расскажи, что такое прорыв?» — попросила я. Араса побледнела. «Ох, госпожа! Да не дай боги! Деды рассказывали, нежить деревню подчистую косит, никого в живых не оставляет. После прорывов только пустые дома остаются. В этом краю прорывов давно не было». «Уже есть», — мрачно подумала я. «Моя магия проснулась. А значит, по предсказанию Дерека, сюда поперла нежить». На языке крутилась только нецензурная лексика. Но я промолчала, решив не пугать и без того перепуганную Арасу. Пусть считает, что у меня был праздный интерес. И только. Ей же спокойней.